Конечно, он рассказывает и об этом. Вокруг него здесь всегда толпятся люди, расспрашивают. Но сам он говорит, что ему поднадоело отвечать все на одни и те же вопросы о Ленском расстреле, о гражданской войне и прочее. Григорий Васильевич весь целиком не во вчерашнем, а в нынешнем дне. Все ему интересно, обо всем расспрашивает, и не просто из вежливости, а с дотошностью. А к своему сегодняшнему делу, он видный партийный работник, относится просто со страстью и ревнивой исключительностью. Сюда он приехал по настоянию жены и товарищей. Зрения у него в сущности уже нет. Только в одном глазу сохранилось бокового зрения столько, что он видит и то смутно, палец, приставленный к самому глазу. Но узнав здесь, что лечение потребует порядочного времени, Григорий Васильевич заскандалил и объявил, что уезжает. Некогда ему здесь прохлаждаться, работа не ждет. Он-то ведь думал, что ему сделают какую-нибудь операцию, но ненадолго, несколько дней, неделя. Это бы еще куда ни шло. А ему предлагают лечиться, лезть, понимаете, в сакой в анцете. Так он называет клетку для лечения токами Дарценваля, куда его, кстати сказать, никто не предполагает загонять. Черепахин очень интересуется литературой, постоянно покупает все новые книги. Жена шутливо ворчит. «Опять принес связку дров?» Очень высоко ценит книги Шолохова, но второй книгой поднятой целины недоволен. «Что же это? Показал хороших людей, рассказал, как они боролись, и нати, обоих убил. Это к чему же?» Григорий Васильевич хорошо знал того человека, который послужил для Шолохова прообразом Давыдова в поднятой целине. По его словам, это был парттысячник, кузнец. В том колхозе, куда его парттысячника послали работать, орудовал раскулаченный казак, очень вредный. Однажды, в разгар уборки урожая, кулак нарочно устроил у себя дома пьянку и созвал всех, кого можно, чтобы отвлечь рабочие руки от уборки. Давыдов пришел к дому кулака и стал вызывать на улицу по одному всех пирующих. Они выходят, а Давыдов их срамит. «Сукины вы дети, как вам не стыдно!» Ну, им и становится стыдно. Так по одному, и вернулись все к работе. Оставшись с Давыдовым один на один, кулак стал ругать его и полез драться. Давыдов был сильный, кузнец же. Он шиб кулака с ног и избил его. За драку Давыдова судили, дали ему отсидку. Шолохов поехал куда следует и добился там освобождения Давыдова. После этого Черепахин взял Давыдова к себе в район, директором фабрики. Давыдов работал хорошо, но потом Давыдова сняли и перевели куда-то. Было это после 1937 года. Об этом Черепахин рассказывает так глухо, что все понятно без слов. Кто-то из окруживших Черепахина больных говорит ему, что ему следовало бы написать свои воспоминания, ведь он столько несет в себе ценных впечатлений. Григорий Васильевич отвечает медленно, словно раздумывая. «Да ведь, милый, как напишешь?» «Книгу написать, это нужно месяцы!» Он произносит это так, как другой сказал бы «годы!» И вдруг, оживившись и даже подмигивая слепым глазом, «А я одну книжку все-таки написал. Конечно, трудно было, пришлось хитрить. Посадил стенографисток и диктовал им. Это быстрее вышло. За один месяц все написали». Сегодня Черепахин уехал. Вот оно опять, сегодня, через столько лет, великолепное некогда-некогда старых революционеров-подпольщиков. Рождается оно все из той же несокрушимой, навечной преданности делу своей жизни, делу революции. И перед этим невольно склоняешь голову. Доброго тебе пути, Григорий Васильевич Черепахин, удивительный человек, счастливый человек».